Эпилог. Максим. Я, конечно, представлял, что хороший дизайнер способен изменить мой дом, но то, во что его превратил дизайнер лучшего в Питере брачного агентства, не лезло ни в какие ворота. Возле каждого камня во дворе торчали цветущие веники. Удобная кованая лестница превратилась в какую-то полосу препятствий со свечами и зелеными лианами. От конструкции из шариков и дорожек из лепестков роз рябило в глазах. Не уверен, что смог бы долго прожить в этом кошмаре, но, к счастью, перетерпеть нужно было лишь день. «Ну, у тебя и чистилище». Затянутый в пижонскую тройку, Конев аккуратно, как ядовитую змею, поправил свою бутоньерку. Примерно таким же движением я оттянул удавку бабочку и откашлялся. Это я еще бассейн отбил. Эти гады хотели туда лебедей запустить и венков накидать, которые, покойся с миром и от друзей, несмотря на костюм от Армани вместо хоккейной формы, чувство юмора у Борьки осталось прежним. Уже, пожалуй, заодно это можно было брать его свидетелем. Я бросил взгляд в сторону своей будущей родни, следящего за всеми с видом полицейского на митинге Маиного отца и плачущей третий раз за последний час мамы. «Точно. А еще от семьи с любовью». Борька хмыкнул. «Да, от семьи они обязательные», — важно протянул он. «А некоторые счастливчики даже с сиротой умудряются получить полный комплект». «Я б тебе и ответил про комплект, да...» Вместо продолжения я махнул рукой. «Надо было на острова лететь. Солнце, песочек, бусики с трусами — самый лучший вариант. Вначале так и планировалось». Вспомнилась радость Майи, когда после кольцевания с визгами, криками «Согласна», поцелуями и сломанным журнальным столиком, подвернувшимся вместо кровати, я протянул ей билеты на Бора-Бора. И что помешало? Борька уставился на меня, как на умалишенного. Родня Шапито с ряжеными затребовала. Да нет, с родней как раз договориться удалось заранее. Февральский разговор с Майиным отцом на балконе, если бы и хотел забыть, не получилось бы. Я все же был прав, когда заподозрил в нем бывшего вояку. Оставшись один на один, папаша за 15 минут умудрился провести мне курс молодого бойца, заседание военного трибунала и наглядно показать, что такое дедовщина. Не будь я сытым и уставшим после матча, вероятно, забил бы на отеческое благословение, но в комнате ждала пчелка, и ее счастье стоило любой пытки. Тогда что? Борька словно подхватил от моего будущего тестя вирус под названием «Выклюй Громову мозг». «Не что, а кто?» — придурковатая улыбка сама собой разъехалась по роже. Все еще ничего не понимая, свидетель хмуро зыркнул на меня, потом нашел взглядом невесту. Майя в свадебном платье разила наповал. Я и раньше знал, что моя пчелка – настоящая красавица, но сегодня постоянно приходилось душить в себе неандертальца, который так и вопил «Схватить в пещеру, моя!». Такую красоту не портил даже маленький, едва заметный животик и бледность от ежедневных утренних объятий с унитазом. По моему авторитетному и нетерпящему никаких споров мнению, он ей даже шел. Моя пчелка была идеальной. Она, как настоящий ураган, внеслась в мою жизнь, выбросила из нее лишних людей, занесла новых и расстроила все планы. Скажи кто-нибудь год назад, что женюсь, не поверил бы. Но ведь так же послал бы нафиг, скажи кто лет 5 назад, что вернусь на родину и встречу приемную сестренку. В городе с 5-миллионным населением такое пересечение было фантастикой. Иголку в стоге сена проще найти. Однако некоторые дорожки невозможно обойти. Прошлое осталось в прошлом, но, возможно, когда-нибудь, когда моя дочка или сын попросят сказку, я расскажу почти невероятную, но правдивую историю о заколдованном принце, который приехал из-за 3-9 земель, чтобы извиниться перед одной маленькой сироткой. Как пришел он на порог ее дома, как, не встретив, остался стоять у ворот и глядеть на красивые замки, раскинувшиеся рядом под горой, а потом поселился в одном из них. Мотаясь по свету, каждый раз возвращался, в суете и сражениях, забыв о сиротке, жил своей жизнью. разил драконов, лечил раны, пока выросшая в настоящую принцессу девочка сама не нашла его. Вначале, чтобы сбежать, потом, чтобы остаться. А после, чтобы превратить его временное пристанище в настоящий дом. Романтическая до зубовного скрежета сказка. И такая реальная, что не верилось самому. Конец книги.